что мне теперь делать, чтобы не умереть? Сама за унывным писком запричитала Аля. Как выкрутиться, чтобы не погибнуть? Предлагаю тебе пойти к мужу и все ему рассказать. Уверен, он найдет способ защитить тебя, потому что очень сильно любит. Нет, я не могу. Опять заплакала Аля. Я не посмею признаться ему в том, что уже обманула его. Если я это ему скажу, он мне больше никогда не поверит. Он запрет меня в клетку или в сумасшедший дом. Живет меня сосвету от ревности, подозрений и обиды. Да, я и сама не смогу больше с ним жить и смотреть ему в глаза. — Мне кажется, ты преувеличиваешь, — засомневался я в кровожадности Мунира. — А может, мне бросить все и сбежать с Али назад на родину? Умоляющими глазами посмотрела на меня Аль. — Что? — Только попробуй у меня, — пригрозил я ей суровым взглядом. — Но выбора нет, — воскликнула Аля. — Я очень боюсь. У нас в Африке считают, что где бы ни появлялась мертвая голова, она становится для увидевшего ее человека предвестником грядущих несчастий, смерти, эпидемий, даже войн. — Выбор есть всегда, — сказал Мурат, который всю дорогу, притаившись за другим боком, Али слушал наш разговор и признание тети. «Думаю, нам надо все хорошенько взвесить», — сказал я. «Понимая, что скоропалительное решение в таком вопросе принимать нельзя. Давай я ночью подумаю, как можно поступить в данной ситуации, а завтра мы с тобой встретимся и найдем выход». «Я позвоню тебе утром», — улыбнулся я племяннице. Ведь, как говорится, утро вечера мудренее. Посадив Аллу и Мурада в такси, сам я решил пройти с пешком до Невского. Нужно было обдумать все на свежем воздухе. Известие Аллы свалилось на меня камнем. Я заметил, что снежок при отсутствии ветра падал почти вертикально. Тепло и безветренно, отчего плохие предчувствия только усиливались. Я шел и представлял себе картину, как пчелы искры из-за электрощитка всем ульем набрасываются на мою Алю и начинают ее жалить. По спине побежали мурашки. А тут еще не кстати вспомнилось, как в опере «Мадам Баттерфляй» дважды появляется мотив проклятия. Первый раз, когда Баттерфляй вдруг говорит о том, что часто самые прекрасные бабочки оказываются пришпильной булавкой коллекционера. А второй, когда Чио-Чио-Сан вспоминает, как легкомысленно рассталась с своей семьей. Сумасшедшая, кстати, Ариоза. А исполнительница роли Баттерфляй, выписанная солисткой венской оперы, и правда оказалась голосистой, словно мертвая голова. Я был поражен широтой ее диапазона. Несомненно, она будущая оперная звезда. Аля рассказала, что звуки может издавать не только бабочка, но и куколка, и даже гусеница мертвой головы, но голоса у всех разные. От одной мысли о куколке мертвой головы все вдруг снова померкло, а перед глазами встал поющий без слов заключительный хор, передающий безмолвие грядущей ночи. Вышел на Невский, а там стоит она, ласточка, мечта детства, ГАЗ-21, цвета кофе с молоком, пелюровая обшивка сидений, заднее кресло, словно кресло-диван, на крыше брусок снежной шапки. Говорят, «Волги» скоро снимут с производства. Когда еще потом удастся прокатиться с ветерком и комфортом? С водителем, молодым парнем, договорился о цене — 500 рублей. Дорого, конечно, но гулять так гулять, думаю я, усаживаясь в машину времени. Раз в год можно себе позволить заплатить за внеурочный. Все-таки вечер субботы — извечная проблема. Ехать почти в аэропорт. А кто летает, тот, как известно, должен иметь бумажные крылья в портмоне. Машина качнулась и поплыла по волнам Невского. Меня сразу начал укачивать, будто я очутился в роскоши салона XIX века. Такую мощь Столько металла ни одна кочка не сможет сбить с заданного курса. И вот я уже в 21 веке, на 21-м раритете века 20-го, качу по замызганному, забрызганному огнями 300-летнему городу. Я начинаю клевать носом, а водитель все ищет способ как бы включить следующую передачу, чтобы ускориться по времени. По Эйнштейну. Чем больше скорость, тем продолжительнее секунда. Если мы сможем передвигаться со скоростью света, то сможем двигаться не только через пространство, но и через время. Поговорив немного о растущих ценах на бензин и газ, на воду и свет, о том, будет ли изобретено в будущем водородное топливо, водитель, которого звали Баталь, вдруг перешел на ненормативную лексику. «Сволочи они! Форменные! Молодцы! Их всех бы скопом собрать да посадить в комнату без света и воды! По 4 метра на брата, как там написано в их стандартах, совсем моим ласточкам житья не дают, кислород перекрывают. Кому не дают? Кого посадить?» Я засыпал прямо посреди разговора. Кого-кого? Засадить надо самых главных шишек, что рулят всей нашей жизнью. Чем выше шишки, тем лучше. Совсем житья не дают ни в прошлом, ни в будущем. Это ведь им невыгодно. Водородное топливо. Это ведь они на будущее свою прибыль рассчитывают. И за нас все давным-давно посчитали. Сколько нас будет? Какой от нас им будет КПД и процент? Брат, да это уж насилие, улыбнулся я сквозь веки, почти терроризм, а хотя бы и теракт, засмеялся водитель, они же над нами издеваются. На этом баста, я вырубаюсь прямо в машине, благо Баталь не стал мне мешать. Глава 6. Такси Эльбрус. В субботнее утро в отеле «Эльбрус» творилась несусветная суета. Ну, еще бы, событие международного масштаба. Вершители мира соизволили пообщаться с детишками. Ведь дети — это наше будущее. С самого утра по холлам и фойе бродили толпы аккредитованных журналистов, ожидая приезда президентов с супругами. Кто-то, чтобы не терять времени даром, уже брал интервью у делегатов Конгресса. Кто-то высматривал себе жертву покалоритней среди вновь и вновь подходящих к ресторану «Седьмое небо» ребят. И хотя Али по договоренности с Азамом, чтобы не вызывать подозрений, надел на себя отглаженные белую рубашечку и фиолетовый галстук, вступать в переговоры с налетевшими на него журналистами отказался. В ресторане его ироничный взгляд столкнулся со взглядом Анны. «О, Али, доброе утро! Как ты себя чувствуешь? Врач тебе помог?» «Спасибо, мне уже лучше», — улыбнулся Али, проведя по проступившей на щеках взрослой щетине шелком галстука, отчего в его острых глазах вспыхнули искры. Накануне, сказавшись больным, Али отвертелся от поездки в театр и вполне ожидал такого вопроса. К счастью, медбрат Халид его прикрыл, подтвердив плохое самочувствие и легкую простуду. «А почему ты отказался от интервью?» «Не хочу светиться раньше времени», — опять спокойно улыбнулся Али. «Но вот глаза...» После завтрака Али поспешил спрятаться у себя в номере. Наступил последний день его недельного пребывания в стране «Тысячи одной ночи». Именно сегодня должна была решиться его судьба. «Одно из двух», — говорил себе Али, — «либо я похищу с помощью джинов свою возлюбленную, либо погибну под пулями». И второй вариант ничуть не страшил Али, потому что он понимал, без Алла ему жизни не будет. Стараясь как-то скрасить минуту ожидания, Али достал из дорожной сумки уже 1000 раз перечитанную книгу о бабочках и забрался с ногами на кровать. С этой книгой Али никогда не расставался. Он же выучил наизусть все виды бабочек и усвоил, какие из них ночные, а какие дневные, хотя раньше был уверен, что ночью бабочки не летают. Вот дневная бабочка из Северной Америки. У этой бабочки желтые крылья с черными полосами, поэтому ее называют тигровой. А вот ночная, причудливо изогнутый край переднего крыла по окраске имитирует змеиную голову. Это отпугивает многих насекомоядных. Али где-то читал, что когда в Америке день, то в Африке ночь. Так не является ли обманом само разделение бабочек на ночных и дневных? Ведь есть же вот дневная черная бабочка с темными пятнами на задних крыльях и белыми на передних. А вот взять, например, дневную бабочку, что водится в Индии и Пакистане. В состоянии покоя бабочка складывает крылья вертикально, тогда на них заметны полосы, очень похожие на арабскую вязь. Поэтому бабочку назвали «Библис», что значит «книга». А вот ночная бабочка, этих бабочек называют совками, так как крылья их украшены большими глазками, похожими на глаза совы в темноте. Али знал, что некоторые совки охотятся по ночам на бабочек, но смогут ли они в темноте на крыльях листах книги судьбы прочитать хоть что-то? Или им в чтении книги судьбы помогают лунные бабочки с полумесяцами, саблями на крыльях зеленоватого ночного цвета и света. Вот и бабочка-траурница. От одного взгляда на фото траурницы Али стало противно. Но внизу живота снова предательски зашевелился червяк-гусеница. Все-таки он был молодым парнем. И природа вкупе с воспоминаниями о проведенной с проституткой ночи брали свое. Нет, с этой двуличностью души и тела, с этим животным желанием надо что-то делать, в который раз подумала Али, и сегодня я либо буду с Али, либо умру.